Да ладно, не будем отвлекаться от темы. Рассказ называется «Призовая игра». Сегодня Макс был не один. Он приложил столько сил, чтобы на него обратили внимание, что он просто не мог быть один. Так всегда бывает. Приезжаешь в новый город, там уже, конечно, своя банда, территория и все дела. Но если ты себя покажешь как надо, ну, не будешь никому давать спуск и дела хорошо делать. В общем, если ты хороший боец, тебя обязательно заметят и возьмут к себе. Все равно кто, здесь столько группировок, не успеешь даже разобраться, чего они там хотят и кто там главный. Главное – стрелять в других и не дать пострелить себя. А это Макс умел хорошо. Он всегда на этом выезжал. Скромное такое обаяние серийного убийцы. Куда бы Макс ни попадал, даже в самые мрачные места, через некоторое время его знали все. Знали и боялись. Кстати сказать, и одевался он устрашающе. Черная кожаная куртка с цепью через плечо, ярко-зеленые штаны с кислотным отливом, на ногах огромные тяжелые армейские сапоги с металлическими вставками, чтобы звенели по асфальту, да и челюсть, кому надо было очень удобно своротить. Иногда он добавлял к этому очень подходящую по стилю красную вязаную шапочку. Но это уже когда дело было очень серьезное, а вообще-то Макс не любил выпендриваться. Он бы мог, конечно, выбрать и другой путь, одеваться незаметно, как говорят, косить под текстуру, но это был не его стиль. Рядом с Максом шли четверо таких же отпетых негодяев, как и он сам. Хотя негодяи, как посмотреть. Сам Макс вовсе не считал себя каким-то моральным вырожденцем, а даже наоборот заявлял не без гордости, что он предшественник людей будущего. Ну, что-то вроде экспериментального образца, и вообще скоро все будут такие. Макс и команду подобрал по своему подобию. Со стороны могло показаться, что это какой-то глюк. По дороге, мокрые от нескончаемого дождя, у глюма хлюпают целых 4 Макса. А дождь и правда был неприятный, тяжелый. Не только из-за присутствия в нем свинца и тому подобной химической гадости, но и психологически. И правда, сколько же можно? Все дождь да дождь без конца. Он шел с тех пор, как Макс приехал в этот город, а вообще-то, наверное, и раньше, судя по плачевному состоянию улиц и домов. Но не могла же ядерная война сделать все это, упрямо говорил себе Макс, пиная попавшуюся под пауки дохлую крысу, уже успевшую промокнуть кованым сапогом. Черт, ни разу такого раньше не видел. И правда, зрелище было довольно необычное. Дома, казалось, оплавились, развалились, как промокший спичечный коробок в кармане у Макса, или как вон тот дохлый бомж, ну, воняет. А может, не бомж, просто под дождем полежал, вот одежда изложилась. «Ну чё», — сказал Макс бугаю рядом с собой, который покорно и даже не без гордости принял на себя обязанности его помощника. «Ну чё, пошли блейдеров месить?» Безразлично буркнул тот. Ему было все равно, куда идти, лишь бы этот поганый дождь кончился, как, впрочем, и всем остальным. А Макса не ждал от них другого. «Ну, тогда нам сюда», — сказал он и направился за угол. 4 тени покорно скользнули за ним. Небо стало уже совсем черным, только звезд что-то не было видно. «Наверное, облака закрыли», — подумал Макс. «А может, в этом городе оборудование не очень, вот они лишние эффекты отключили. Такое тоже может быть». «Ага», — сказал он, не пройдя и 20 шагов. «Пожаловали». Все 5 уже вышли на полутемную улицу, освещаемую только мигающим неоновым светом реклам. «Вот ведь какие бывают», — усмехнулся Макс про себя, глядя на светящуюся голую тетку. Слева, насколько он мог видеть своими больными воспаленными глазами, шли однообразные серые макины многоэтажек. В темном подъезде вспыхивал тут же газ, яркий белый свет, на секунду выхватывавший грязные стены, разрисованные граффити с символикой незнакомых кланов и просто какими-то надписями. Надо всем этим неприветливо, но все-таки светились кое-какие зеленые окна небоскребов. Серые облака плыли в ночном небе, напоминая о чем-то важном и недостижимо далеком. Громкая музыка из окна пугала своим взвизгиванием редких потрепанных ворон, срывавшихся с мрачных серых бетонных выступов в дождь и перелетавших потом куда-то еще на другой дом, наверное. Вдалеке бухали взрывы. «О, дают», — подумал Макс. «Чего же это они так серьезно? Хотя, может, опять церкви прилетели со своими межпланетными требованиями? Вот это было бы рулет. Ему давно хотелось посмотреть, какие из себя эти церкви». Справа был какой-то парк, наполовину выжженный, не знамо кем, да и какая разница, наверное, блейдерские разборки, а хороший был парк, настоящий. В самый раз для романтических свиданий, хихикнул Макс уже вслух. Он заметил, что его потянуло на ненужные размышления. «Что?» – спросил новоиспеченный помощник. «Да ничего, мясо сейчас будет», – промурлыкал Макс и достал из спины обрез. Противники окончательно вышли из темноты и остановились, внимательно глядя на пятерых бандюк. Блейдеров было всего трое. Вот только Ара уже получше. Не в пример нашему, с горечью отметил Макс. Неизвестно даже, что это за чудо. Да и остальные тоже приуныли, глядя на синеватые стволы неизвестных устройств в руках оппонентов. Бежать было уже поздно. Ведь, как известно, блейдер пушку поднимает, прямо в глаз тебе стреляет. Ведь все было ясно даже последнему кретину, и он сразу протрезвев, выудил из глубин длинного черного пальто со знаком радиоактивной опасности на спине две зеленые продолговатые гранаты и приготовился бросать их в направлении врага. От напряжения его лицо сделалось еще бледнее, чем обычно, а глаза перестали моргать. Шлем с мудреной надписью по-английски и зеркальными очками он надвинул на самые брови. «Это чтобы лучше видеть», — буркнул он в ответ на недоуменный взгляд Макса. Остальные трое тоже подоставали все, что у них было, и сразу, казалось, стали в два раза больше от обилия громоздкого оружия. «Да», — подумал Макс, — «веселая компания, с ними врагов не видать, как промахнувшегося блейдера». И точно. Они не успели даже поднять свое ископаемое оружие, потому что блейдеры, вопреки всем хранимым с незапамятных времен правилам, не сказали ничего оскорбительного, что обычно говорится в таких случаях, не сообщили ни названия клана, ни собственных имен, не крикнули ничего страшного. Да что там говорить, даже между собой словом ободрительным не перекинулись, а прямо открыли огонь. Макс только увидел сверкающую молнию, разорвавшую его пополам, почувствовал горькую обиду на пришельцев, совершенно не умеющих вести бой, и успел подумать с надеждой: «Им же фраги не засчитаются!» Потом взрыв острой боли швырнул его в навигаторское кресло. Синие искорки с треском сыпались на пол в полутьме комнаты, заваленной каким-то барахлом. Плохо еще соображающий, Макс с досадой сорвал тяжелый шлем, расстегнул кибержилет, привычным жестом стряхнул манипулятор с рук и бессильно соскользнул на холодный бетонный пол. Голова страшно кружилась и болела, перед глазами прыгали желтые круги, какая-то муть подступала к горлу. Встав, наконец, на дрожащие от пережитого шока ноги, Макс побрел на кухню. «Черт!» — подумал он, хватаясь за царапающиеся вывороченные штукатуркой стены. «Черт, ведь сегодня надо было платить координатору!» Эта мысль огорчила его гораздо больше, чем приключения в городе. Зайдя на кухню, он не стал включать свет, а прямо открыл дверцу холодильника, достал пакет молока и жадно припал к проделанной в нем рваной ране. «Ой!» — сказал он, наконец, через полминуты, вытирая кулаком губы. «Вот маздай!» Больше ничего говорить не хотелось, что, в общем, понятно. Когда приходит день Х, такому парню, как он, на их сейчас миллионы и миллионы живущих, как говорится, на шнуре, приходится совсем туго. Координатор не будет считаться с тем, есть у тебя деньги или нет, просто требует, и все, что ты платишь. Иначе отключат от глобальной игровой сети, а это для таких, как Макс, равнозначно смерти. Настоящей смерти, что бывает только один раз и навсегда. Да и правда, мрут игроки, как только лишаются своих установок, за которые готовы отдать последние. Смысл жизни лишаются любители. «Кто его вообще видел, этот смысл?» – подумал с досадой Макс. «Нет, тут дело в чем-то другом. Может, тебе кто-нибудь помогает тогда отдать концы? Ну, та же коммутационная полиция, например, которая снимает установку, если ты не платишь вовремя. Да, тут уже головной болью не отделаешься. Будешь себе лежать дома или на улице, или где-то там придется. Потом, может, заберут. Да, черт возьми, они заберут тебя, эти нормальные, как они говорят, люди. Черти знают, что будут с тобой делать. Наверное, играть по-своему. Да сколько их осталось, этих нормальных? Если вычесть всех игроков и координаторов, да еще коммутационных полицейских, наверное, совсем мало». Он пошел по длинному коридору обратно к себе в комнату, рассеянно ведя пальцами по стене, почерпывающей белой штукатуркой. Потом остановился, поглядел на свою руку, которая в лунном свете, падавшем на пол коридора большими квадратами, показалась затянутой в белую перчатку, и пошел дальше. За стеклянной ключами головой Макса по черному небу были мрачные серые облака. «Вообще квартиру можно было бы загнать, она большая», — прикидывал он. «Вот если бы только не в центре была». Макс шел, засунув руки в карманы, устало сгорбившись, но его широкие плечи все равно почти касались стен коридора. «Тут вообще-то жить вредно, но уж без этих грубых очистных установок, что я продал прошлой осенью, совсем плохо». «Черт, я, похоже, завис», — с отчаянием подумал Макс. То же самое ему сообщил трехметровый экран сети, занимавший почти всю стену Максовой комнаты, когда он до нее наконец добрался. Ничего, кредит-то весь исчерпан. Даже тот второй, который мне желтый пробил тогда. Ну, когда Нина все-таки решила уйти. Черт, где фотография? А, даже этого не хочешь выдать, да, сволочь? Обратился он к экрану от недостатка кредита, светившегося красным. Знакомая ситуация, кстати сказать. Только раньше Максу все-таки оставалось, что продать. Машину, которую купил, когда стал работать в бюро. Потом очиститель, лишнюю мебель и так далее. «Что же ты, старый друг и утешитель во всех бедах?» — упрекал Макс свой компьютер. «Ты ведь всегда помогал, давал утешиться и забыть. И когда с работы попросили, и когда развестись пришлось. Ты всегда был тут, на стене. И нам было хорошо, черт возьми. Ну что ж, может быть, лучше тех времен, и теперь вот ты пишешь одну фразу «кредит исчерпан». А нет, что-то появилось. Раздался сигнал. Это был коммутатор. С его зеленым, ничего не выражающим лицом и также не подходившим к нему бодрым, молодым, правда, немного электронным после операции голосом. «Это ты, Макс?» — спросил он. «FX... А, так, 140090, Ultima. Да. Тебя не узнать, дружок. Погано выглядишь». «Ты тоже», — мрачно отозвался Макс, хотя знал, что это была неправда. После сильного химического ожога с конкурентами из Skywar облили, наверное. Коммуникатору пришлось сделать резиновую маску, и он не мог выглядеть хуже или лучше. «Ладно, брось эти шутки», — внезапно помрачнул коммуникатор. «Обновляй кредит, Макс, а то сам знаешь». Макс всегда удивлялся сверхчеловеческой проницательности коммуникаторов, тому, как они могли с первого взгляда определить, есть ли у Гака кредит или нет. Хотя, подумал он, все мои счета открыты для компании, поэтому ничего особенного в этом нет. «Так что скажешь?» — настаивал металлический тенор на другом конце сети. «Если оставалось еще что-то ценное, продавай прямо сейчас, я тебе могу помочь», — обещал он. «У нас тут торговля барахлом хорошо налажена. А если что, тогда съезжай из квартиры, она теперь в собственности компании». «Да ладно ты, не кипятись!» — заторопился Макс, лихорадочно перебирая варианты решения проблемы. «Не кипятись, сейчас что-нибудь придумают!» «Поздно теперь думать», — без выражения произнес коммуникатор. «Тебе нечего продать, я знаю. Корпорация конфискует твою квартиру вместе со всеми личными вещами и тобой в придачу. Отправишься на принудительные работы, чтобы искупить свою вину перед обществом». Ни тени иронии не промелькнуло в его голосе, и только теперь Макс внезапно понял, что компания может раздавить его, как надоедливые насекомые. «Черт, вот теперь все прогремело в его голове, и нестерпимо захотелось бежать. Все равно, куда только бежать. От коммуникатора, от полиции, от всех этих людей, даже из этого мира!» Макс подумал о пистолете, который он хранил за зеркалом в ванной, о том, что можно прямо сейчас занять немного денег и уехать из города, а потом попроситься в легион Сатурна. Там опять говорят, жарко, как раз церкви начали наступление. И тогда он, может быть, будет жить и сражаться. Это он всегда любил. А потом угонит боевой корабль. Мускулы Макса напряглись, готовые сбросить его сильное тело в направлении тайника, потом к лифту, потом в город и к свободе, но тут он внезапно ощутил свою нетерпимую боль и слабость, а вслед за этим страшную апатию. И уже не хотелось никуда бежать, ни сражаться, ни бороться, только стоять неподвижно, стоять неподвижно. «Макс», — кратчево сказал голос после недолгого молчания. «Неужели ты думал, Макс, что мы позволим тебе бежать? Разве ты не знал про имплантанты? И желтый тебе не сказал. Вы же вроде были друзьями». «А, ну да, он был слишком занят, этой ходила. Минный. Ну, неважно. Он тебя обставил по всем статьям, Макс. Ну, как бывает. Помог взять кредит и с мебелью подсуетился, и очиститель продал тоже он. Как же ты не догадался? Очень исполнительный сотрудник, мы поощряем таких. Теперь он ездит на хорошем автомобиле». Он сделал паузу. «Послушай, Макс, я даю тебе еще один шанс. Последний. Если ты снова проиграешь, тебе не жить. Ты же знаешь, какие условия на рудниках компании. Через месяц сделают пластиковые руки, через год выкинут в космос. А ведь на тебя сделаны большие ставки, Макс. Ты знаешь, на хороших игроков всегда ставят. Есть такие богатые дураки, которым не жалко своих миллионов, а мы кладем у денег и себе в карман. Компания сделала. Компания сделала на тебя очень большую ставку. И она может теперь немного жумничать, оживить тебя, чтобы ты смог отыграться. Так что не подведи меня, Макс. Запомни, ты должен победить. Возможно, тебе будет предоставлен неограниченный кредит, если согласишься всегда выступать за нас, а ты же согласишься. Так. Ты все понял? Так что не проигрывай, пожалуйста. Я в тебя верю. Он улыбнулся, насколько мог. Я твой фанат, Макс. И я тоже на тебя поставил. В следующую секунду Макс снова почувствовал под собой холодный бетон, как в комнате, но теперь только он был в мокрой грязи. Это явно была какая-то помойка. «Черт, сколько тут крыс!» – подумал Макс, вставая и отряхиваясь. Он был на той же улице, где произошла стычка с глейдерами. Все так же призывно мигала неоновая тетка в витрине, шелестели обгорелые листья в парке, светились зеленым светом редкие окна. Вдалеке громыхала осадная техника цергов. В шагах 20 стояли его товарищи и смотрели на отряхивающегося Макса. «Ты чего?» – крикнул помощник. «Да так это звался Макс. Порошка перебрал». «А где блейдеры?» «Какие блейдеры?» – недоуменно спросил помощник. Макс обернулся и посмотрел в дальний конец улицы. Там было совершенно темно, и он скорее почувствовал, чем увидел три высокие приближающиеся фигуры. До столкновения оставались считанные секунды. «Вон!» – ответил Макс. «Идут! Сделаем из них мясо!» Четверка бугаев отреагировала неожиданно быстро, зазвенели передергиваемые затворы новеньких автоматов. Блейдеры, еще не полностью выйдя из темноты, тоже начали поднимать оружие. Но Макс уже усвоил новые правила и первым открыл огонь. Whenever you leave your hotel, please leave your room. Leave your valuables in a safe deposit box. Avoid carrying large amounts. Stop.